Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 70-е годы 19 века. Швейцария, мы на знаменитой горе Риги. А это стеклянное великолепие и есть наш отель «Риги Кульм». Это мекка для состоятельных туристов. Восьмое чудо света, о нем я готов рассказывать часами. Только не сейчас. Ха, видите, что творится? Сентябрь, высокий сезон. И вдруг снег. Как ни кстати, мы как раз ожидаем гостей. 40 человек из Америки. Ветер до костей пробирает. Зайдемте лучше внутрь. Прошу вас. Что-то и тут прохладно. Одну секунду, я распоряжусь включить отопление. Ханс? В чем дело? Почему так холодно? Господин управляющий, катастрофа! Котел не работает! Ганс капут! Я же говорил, Круповский надо было ставить, господин управляющий! Что делать? Американцы вот-вот нагрянут! Там ведь миллионер на миллионере! Им бы с морозов тепло, а у нас Сибирь, прошу прощения! Даром, что по коридорам пальмы стоят! Есть в этом во всем какая-то сатанинская ирония, вы не находите? Отель очень известный, очень дорогой, в котором нет ни тепла, ни горячей воды, но есть пальмы! В горшках! В огромных медных горшках! Наши гости будут очень довольны. Ханс, я приказываю вытряхнуть все эти пальмы вместе с землей. Господин управляющий, я вас не понимаю. Не беспокойтесь, я пока не сошел с ума. Итак, пальмы вытряхнуть, в горшках развести огонь. Кроме того, найдите 40 кирпичей. Зачем? Раскалите их на огне, заверните в одеяло. Будем раздавать гостям в качестве грелок. И распорядитесь на кухне, чтобы блюда были погорячее. Ну и вообще, чтобы было чем согреться изнутри. Хотя нет, это я сам. О, действуйте! Яволь! Наши гости были совершенно счастливы. Для продрогших американских миллионеров кусок горячего мяса с углей, живое тепло огня и горячий кирпич в одеяле стали в тот вечер настоящей роскошью и невероятным шоу. Они чуть ли не со слезами на глазах признавались мне, что я исполнил их мечты. Надеюсь, что их слезы были вызваны не только дымом. Я стал знаменит. Случай этот вошел в историю гостиничного бизнеса как своего рода подвиг во имя клиентов и так далее. Но все проще, поверьте. Надо только настроиться на волну сокровенного желания. Если хотите мечты тех людей, для которых ты работаешь, и можно творить реальные чудеса. Причем не только с помощью горшков и кирпичей. Цезарь Риц, выдающийся швейцарский ательер, основатель гостиничной империи, ставший синонимом роскоши. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.